полагают, что если жизнь складывается счастливо и благополучно, то это и будет удачей. Но из счастья земного и благополучия, хорошего еще, ничего не рождалось. Следовательно, понятие удачи – разница от понятия счастья и благополучия. Человек может быть счастлив, но если это счастье сопровождается застоем духа и тлением, то о какой же удаче можно тогда говорить? Такое счастье будет величайшим несчастьем для духа. Потому в нашем понимании и в вашем представления о вещах различны. Весьма несчастливые обстоятельства могут быть очень удачны. Мерки духа иные, чем мерки обычные или мерки обывательские. Можно ли удивляться тому, что все великие духи тяжко страдали, и каждая жизнь каждому приносила ценнейшие накопления? Взором духовным можно распознавать действительную удачность и расценивать явление жизни уже по-иному. И тогда из каждого так называемого несчастья можно извлечь жемчужину опыта и познавания действительности. Разве это несчастье, когда раскрываются истинные лики людей, когда познавание человека становится возможным, хотя и сопровождается это тяжелыми переживаниями? Платить приходится за все. Жизненный опыт и плата за него нераздельны. Можно подумать о том, сколько пришлось заплатить человеку на долгом пути своей эволюции за то, чтобы овладеть хотя бы обычным огнем или движением мускулов, или чтобы защититься от диких животных. Плата была велика, но и достижения ценны. В области духа тот же закон. Даром ничто не дается, даже Царствие Божие силой берется. Сказал: «В мире будете иметь скорбь», но ведь говорил о победе над миром. Правильно из каждого тяжкого явления жизни уметь извлекать даваемый им опыт. Правильно уметь извлекать его весь, до конца, обдумывая каждую подробность и огненно запечатлевая ее в сознании. Правильно обращать внимание на каждую деталь. Малые вещи знаменательны очень своим характерным значением. Малые поступки указывают часто на нечто весьма большое, стоящее за ними.